«Эй!» — завопил я. «Вы там, на дороге! Поймайте эту белку!» Молодые люди положили на землю свои узелки и решительно двинулись на белку. Но та только глянула на них, повернулась и пустилась на утек. Они ринулись вдогонку, и каждый, видно, решил, что именно он должен схватить беглянку. Белка удирала во всю прыть, но где ей было тягаться с такими длинноногими преследователями? Они бежали тесной кучкой, плечо в плечо, лица их были угрюмые и решительные. Скоро они поравнялись с белкой, и тут, к моему ужасу, все разом кинулись на мою драгоценную добычу, и снова белка исчезла под колышущейся грудой черных тел. «Ну уж теперь-то беднягу непременно раздавят», — подумал я. Однако белка оказалась необыкновенно живучей. Когда куча мала на дороге немного разобралась, один паренек встал и высоко поднял за шиворот громко негодующую, задыхающуюся белку. «Маса!» — закричал он и расплылся в улыбке. «Я его поймать!» Я кинул вниз мешок, чтобы он сунул туда зверька. Потом все, кто стоял на лестнице, стали передавать мешок по рукам, покуда он, наконец, не попал ко мне. Я поспешил засадить пленницу в клетку, поскорей ее осмотрел и убедился, что она ничуть не пострадала. Вот только настроение у нее оказалось из рук вон плохое. А это была черноухая белка, пожалуй, самая красивая из всех камерунских белок. Спинка у нее темно-оливкового цвета, а брюшко яркое, желтовато-оранжевое. По бокам от плеча до зада тянется цепочка белых пятнышек, а уши оторочены кромкой черной шерсти. И вид у зверька такой, точно он никогда не моет за ушами. Но, конечно, самое красивое в этом пушистом тельце — хвост, длинный и необыкновенно пышный. Сверху он зеленовато-коричневый, полосатый, а с изнанки ярчайшего оранжевого цвета, прямо огненный. Когда белка очутилась в клетке, она раза два махнула на меня своим ослепительным хвостом, а затем уселась и занялась неотложным делом. Стала уплетать плод манго, который я для нее приготовил. Я с удовольствием за ней наблюдал и думал, какое счастье, что она уцелела во всей этой кутерьме, и как хорошо, что я ее все-таки заполучил. Если бы я тогда знал, сколько еще мне предстоит с ней хлопот, я, наверное, радовался бы куда меньше. Потом я снова занялся всевозможными мешками и корзинками, которыми была завалена веранда, и взял в руки первый попавшийся довольно большой колибас. Как обычно, горлышко у него было заткнуто плотно свернутым пучком зеленых листьев. Я вытащил затычку и заглянул внутрь. Но колибас был слишком велик, и я ничего не разглядел в его темной глубине. Я отнес его к верхушке лестницы и высоко поднял. «Где тот человек, который принес этот колибас?» — спросил я. «Я тут, сэр, я тут!» — раздался крик откуда-то с середины лестницы. Меня всегда поражало, что африканцы умудряются различать свои колибасы,